Второй рассказ космонавта. Вот красная пресня готовит этап, и воры опять на Атасе. Все тихо молчит по ночам телетап, и только уборщицы в тассе. Но нашей родине не спится, ведь мой полет заглох совсем. И вот Рязань из-за границы с утра запрашивает Кремль. Ломились туристы в Егоревский зал и в Фурцевую шпильку, мол, где я? А я во Владимирской крытке торчал с каким-то плюгавым евреем. А мне ж обидно, в самом деле, я космонавт, а тут торгаш. А он кричит, мол, а Даниэль я, пишу, мол, книжки, я покаж. А он мне, мол, книжки мои далеко, ни вождь я, ни фокус, ни Крайкин. Чтоб скрытно писать, не дают молоко, да жаль на чернильнице пайки. За что ж кричу, ты тянешь лямку, небось шпион или уклонист. Что ж, у меня вот кореш Зямка, хоть и еврей, специалист. Вот так с Даниэлем и начали срок, вдвоем, прям скажем, не пряник. Он мне объяснял, кто такой филолог, а я, кто такой карманник. Базара и ночи дебаты мы разводили по утрам. За кибернетику, за атом, за подлых баб и куклукс-клан. А вскоре еврею сто в гору я стал, как клизму вставлять с позаранку. Поскольку неделю учил капитал маршака Барто и Бианки, кричу, мол, поздно ты попался, зачем вступил на склизкий путь, зачем с плататором продался, зачем печатал грязь и муть. Ты знаешь, что там хитры, как лиса, картели, тресты, синдикаты. И тут же беру, раскрываю Маркса, и мысль подкрепляю цитатой. Он, дескать, дай, а я не лапай. Он, дескать, там, а я молчи. Пусть мол, ставленный проклятый, с прослойкой и хиклачи. Не бойся по блату в ударнике ты, развратных их кин нагляделся. Дарил голым бабам, небось, цветы, то ж все дымовая завеса, то все туман империалистский. Вот только выйдем, и концы. Я познакомлю тебя с Лиской, у ней свой дом и две овцы. Но тут меня дергают друг в оперчасть, ведут сразу к главному куму. Но как ты, мол, там с Даниэлом сейчас? Читаю вождей, мол, ему, мол. Он молодец, мол, ты старайся, гляди внимательно за им. Настройки хим и соцхозяйства досрочно, мол, освободим. И вот я, запрятав гражданскую честь, одел буржуазную маску. И стала по ночам с этим супчиком весть дискуссии с антиокраской, как будто продался в угоду паучих неизбег сетей. И стал душителем свободы и в шовинистом всех мастей. И вот после мудрой политики той мне скоро дадут экскаватор. Я после 3 лет ухожу на химстрой, жиду же червонец пристряпал. За океанским заправилом не удалась игра с огнем. Фарду в абстрактную могилу мы колосиновый вобьем. Мы колосиновый вобьем.